Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и сегодня я предлагаю вашему вниманию новый рассказ Алины Дарьиной «Реставрация сердца». Глава первая. Пыль и одиночество. Субботнее утро в квартире Камиллы наступило ровно в 7, хотя спешить ей было некуда. После того, как почти год назад из дома окончательно исчезли вещи Олега, его тяжелые ботинки в прихожей, вечная гора книг и газет на журнальном столике и специфический запах его дорогого парфюма, в комнатах воцарилась стерильная, почти музейная тишина. Камилла прошла на кухню, привычно нащупала кнопку кофемашины, и пока недра аппарата с воем перемалывали зерна арабики, замерла, глядя на свои руки. В 52 года руки могут рассказать о женщине все. Тонкие запястья, аккуратный маникюр цвета пыльная роза и легкая сеть морщинок на сухой тонкой коже, которую она теперь видела яснее, чем раньше. Эти руки когда-то баюкали дочь, подписывали важные документы, обнимали мужа. Этими же руками она делала ремонт в их с мужем небольшом таунхаусе. 3 комнаты, гараж, подъездная дорожка и маленькая терраса на заднем дворе. Здесь они планировали провести остаток дней. Но Олег ушел, просто взял и перечеркнул почти 30 лет совместной жизни. Так бывает, что уж там. А теперь эти руки просто держали старую керамическую кружку. Вот и все, чем она может занять сегодняшнее утро. Так пусто, так одиноко, так уныло и тоскливо, что аж сил нет терпеть эти мутные дни и ночи. «Тебе нужно хобби, мам!» – говорила по телефону Сонечка, ее взрослая дочь, уже 2 года живущая в Праге. «Нельзя же просто ходить на работу, а в выходные протирать пыль в доме. Займись чем-нибудь для души!» «Для души» обычно означало йогу, курсы макраме или изучение итальянского, но Камилла, искусствовед по образованию и эстет по натуре, чувствовала, что ей нужно что-нибудь более осязаемое. Что-то, что можно почувствовать кончиками пальцев, что имеет вес и сопротивление. И эти размышления привели ее на блошинные рынки, в антикварные лавки, гаражные ярмарки. Авось повезет, и среди разного хлама найдется что-то, что даст ей толчок для новой страницы ее жизни. Ей нравилось толкаться среди шумных рядов, выискивая взглядом среди разноцветных нагромождений что-то интересное. Один раз ей попалась милая фарфоровая брошь, которая теперь украшала ее пальто. Другой раз – винтажная оловянная рюмочка. В одно из воскресений Камилла оказалась на задворках старых кварталов, где по выходным работал небольшой аукционный дом, больше похожий на склад забытых вещей. Воздух здесь был густым, пах старой бумагой, воском и чем-то неуловимо печальным. Камилла бродила между рядами колченогих стульев и треснувших сервизов, пока не увидела его. В самом углу, под слоем такой плотной пыли, что казалось, будто он покрыт серым бархатом, стоял секретер. Небольшой, изящный, но при этом несуразный, израненный временем. Одной ножки почти не было, ее заменяла стопка пожелтевших газет. Лак на откидной крышке потрескался и пошел пузырями, словно дерево пыталось вздохнуть и не могло. «Это вишня», – раздался за спиной хриплый голос аукциониста. «Конец 19 века, если не ошибаюсь, но состояние сами видите. Дрова. Хотели выкинуть, да рука не поднялась. Заберете за бесценок?» Камилла подошла ближе. Она коснулась пальцами изрезанной столешницы под слоями дешевой темной краски, которой кто-то варварски покрыл изящную вещь в советские годы. Она вдруг почувствовала тепло, живое тепло дерева, которое ждало спасения. «Я забираю его», — сказала она твердым голосом, хотя еще не до конца понимала, что делать с этим несчастным покалеченным обломком времени. Когда грузчики заносили секретер в ее гараж, чистый, просторный, с хорошим освещением и аккуратными стеллажами вдоль стен, он смотрелся там, как раненый зверь в операционной. Как хорошо, что Олег забрал машину. Камилла впервые подумала о бывшем муже без щемящей боли в душе. А то где бы я развернула мастерскую? Видимо, все, что не делается, все к лучшему. Она переоделась в старые джинсы и клетчатую рубашку Олега, которую он забыл в шкафу и которую она почему-то не выбросила. Повязала волосы косынкой, взяла в руки банку с растворителем и шпатель. Первые несколько часов прошли как в тумане. Она счищала слой за слоем. Под уродливым темно-коричневым лаком открывался благородный красноватый оттенок вишневого дерева. Камила работала жадно, до боли в мышцах, до жжения в легких от запаха химии. Ей казалось, что вместе с этой грязью она счищает себя последние несколько лет. Годы фальшивого благополучия, тихих скандалов и горького осознания того, что она стала для мужа просто удобной деталью интерьера. «Ну вот», – прошептала она, когда часы готовились пробить полночь, – «теперь ты хотя бы можешь дышать». Секретарь стоял обнаженный, без ящиков, которые стояли рядом вдоль стен, шершавый, со множеством глубоких царапин и пятен. Он был похож на ее саму, освободившуюся от иллюзий, но совершенно не знающую, как жить с этими ранами дальше. Камила присела на табурет рядом со своей покупкой. Усталость была приятной, тяжелой. Она провела ладонью по внутренней части ниши, где раньше, должно быть, хранились чернила и перья. Вдруг ее пальцы нащупали какой-то стык в обшивке. Камила нажала на дерево в надежде вправить отходящую деталь, как раздался глухой и тягучий щелчок, как будто сработал старый, ржавый и еле живой механизм. Камила нахмурилась. Она нажала на панель еще раз, и вдруг задняя стенка одной из маленьких полочек медленно со скрипом отодвинулась, открывая узкое пространство, потайной ящик, о существовании которого не знали десятилетиями. Сердце Камилы ухнуло в живот, как в детстве, когда стоишь на пороге самой высокой горки с санками в руках и собираешься впервые скатиться с этого склона. Там, в темноте тайника, белел небольшой сверток. Глава вторая. Тайник. Камила затаила дыхание. В воздухе, пропитанном запахом пыли и едкого растворителя, вдруг явственно проступил аромат увядшего времени, сухой, сладковато-травянистый. Она осторожно двумя пальцами вытянула сверток из тайника. Это была пачка писем, перевязанная тонкой, когда-то алой, а теперь ставшей цвета засохшей крови атласной лентой. Сверху лежал плоский пожелтевший бумажный конверт, в котором угадывались контуры фотографии. Руки Камилы дрожали. Она чувствовала себя взломщиком, который нарушил покой чужой жизни. Она села прямо на пол, прислонившись спиной к прохладной стойке металлического стеллажа, и медленно начала развязывать узел на ленте. Но старая ткань расползлась на лоскутки прямо у нее в пальцах. На первом конверте, пожелтевшем и хрупком, стояла дата – 14 сентября 1974 года. Изящный летящий почерк, чернильные росчерки которой делали буквы похожими на птиц. «Моей Лилизе». Камила пробежала глазами по строчкам. «Сегодня море пахнет так, как пахнут твои волосы после дождя. Я сижу на берегу и понимаю, что это расстояние между нами не километры, а какая-то нелепая ошибка мироздания. Я пишу тебе это, зная, что, возможно, ты никогда не прочтешь эти слова, но бумага сохранит мою правду лучше, чем люди». Письма были полны такой оглушительной, почти болезненной нежности, что Камиле стало неловко. Она вспомнила свои последние годы с Олегом, о чем они переписывались в мессенджерах. «Купи молоко, я задержусь. Забери вещи из химчистки». Когда из их жизни исчез этот запах моря и волос после дождя? И был ли он вообще? Она взяла в руки фотографию. С черно-белого снимка на нее смотрела молодая женщина с огромными, слегка испуганными глазами и высокой прической. Она улыбалась так, будто знала какой-то секрет. На обороте было написано одно слово. «Навсегда». «Навсегда», — вслух повторила Камила, и это слово отозвалось в пустом гараже ироничным гулким эхом. Утром она поняла, что не может просто так оставить секретарь в покое. Ей нужно было восстановить его полностью, вернуть ему величие, которое он заслуживал, хотя бы из уважения к этим письмам, что он хранил столько лет. Но была проблема. Самостоятельно со шпателем и наждачкой она бы только окончательно сгубила вещь. «Тебе нужен Кирилл», — сказала ее подруга Жанна, когда Камила позвонила ей посоветоваться. Жанна держала небольшую багетную мастерскую и знала всех реставраторов города. «Кто это?» «Человек со сложным характером и золотыми руками. Он живет на окраине города, там, за промзоной, где лес. Говорят, он берет только те вещи, у которых есть душа. Очень придирчиво выбирает. Твое чудовище из вишни ему точно понравится. Но предупреждаю, он не из тех, кто рассыпается в комплиментах клиентам. Одним словом, вредная одиночка». Адрес, который дала Жанна, привел Камилу в промышленный район, где кирпичные стены зданий заросли диким виноградом. Она долго искала нужную калитку среди однотипных заборов, пока не увидела небольшую табличку «К. Раевский. Мастерская». Камила постучала, ответа не последовало. Она толкнула калитку и вошла. Крошечный дворик в 2 метра упирался в низкое приземистое здание мастерской. Из приоткрытой двери пахло опилками, воском и крепким кофе. Камила неловко протиснулась в дверь и застыла на пороге. Свет падал из огромных окон, разрезая внутреннее пространство мастерской на золотистые полосы. В центре зала, склонившись над верстаком, стоял мужчина. На нем был грубый фартук поверх серого свитера с закатанными рукавами. Его волосы, тронутые сединой, были взъерошены и торчали в разные стороны непослушными вихрами. Это и был Кирилл. Он даже не обернулся на звук шагов. «Я не принимаю заказы до следующего месяца». Голос у него был низкий, с хрипотцой, как будто он долго молчал. «Даже если это вишневый секретер 19 века с двойным дном?» – тихо спросила Камила. Кирилл замер. Стамеска в его руке остановилась в миллиметре от заготовки. Он медленно обернулся. Его лицо было резким, с глубокими складками у рта и удивительно пронзительными стального цвета глазами, которые, казалось, видели человека насквозь. «С двойным дном, говорите?» Он вытер руки о ветошь и подошел к ней. «И что же вы там нашли? Золотые червонцы или фамильные проклятия?» Камила вытащила из сумочки одно письмо, то самое, первое. «Я нашла в нем чью-то жизнь», — ответила она, протягивая ему конверт. «Я хочу, чтобы этот секретер снова мог хранить такие письма, и я хочу помочь вам его восстановить». Кирилл взял конверт. Его пальцы, испачканные в древесной пыли, двигались на удивление осторожно. Он взглянул на почерк, потом на Камилу. В его взгляде что-то изменилось, колючая броня на мгновение дала трещину. «Вишня не любит суеты», — наконец произнес он, возвращая ей письмо. «Привозите. Посмотрим, сможем ли мы его вылечить». Глава 3. Разговоры под стук молотка. Перевозка секретера в мастерскую Кирилла напоминала транспортировку тяжело больного. Когда грузчики наконец установили вишневое чудище в центре мастерской, Камила почувствовала странное облегчение, как будто она привезла своего старого пса в клинику и отдала его в руки ветеринаров, которые обязательно вернут его к жизни. Здесь, среди запахов канифолии, свежей стружки, секретер больше не выглядел старым хламом. Он выглядел обещанием. Кирилл обошел вещь кругом, щурясь и касаясь дерева так, словно прощупывал пульс. «Кто-то очень старался его уничтожить», — констатировал он, указывая на грубые сколы. «Но кость у товарища крепкая, хорошая вишня. Лет через 100 она станет еще темнее, почти как выдержанный коньяк». Он взглянул на Камилу, на ней было бежевое кашемировое пальто, которое совсем не подходило для пыльной мастерской. «Вы действительно собираетесь помогать? Или будете стоять в стороне и давать ценные указания?» «Я хочу работать», — твердо ответила Камила. «Я уже сняла первый слой лака сама». Кирилл усмехнулся одними уголками губ. «Снять лак — это как смыть макияж. Самое интересное начинается, когда обнажается истинное лицо. Держите!» Он протянул ей шлифовальную колодку и кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Следующие 3 часа прошли почти в полном молчании. Слышен был только ритмичный стук, трение дерева о бумагу и далекий шум города за окнами. Камила увлеклась, она методично обрабатывала каждый сантиметр столешницы, чувствуя, как под пальцами дерево становится шелковистым. В какой-то момент она подняла глаза и увидела, что Кирилл наблюдает за ней. Он восстанавливал ту самую сломанную ножку, подбирая подходящий кусок дерева. «Почему вы решили его спасти?» – спросил он вдруг. «Сейчас проще купить новый в скандинавском стиле, дешевле, функциональнее». Камила остановилась, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Новые вещи не умеют хранить тайны, Кирилл. Они пустые. А этот секретер видел больше, чем мы с вами вместе взятые. В тех письмах, в тайнике, там такая жизнь, которой я, кажется, никогда не жила. Да и жалко его было бросать. Мне периодически кажется, что он живой». Кирилл отложил резец и подошел к ней. Он взял ее руку, его ладонь была горячей и сухой, и повернул ее ладонью вверх. «У вас мозоль будет, если будете так сильно давить. Дерево не надо заставлять, Камила, с ним надо договариваться. Оно должно почувствовать, что вы его не переделываете, а возвращаете к самому себе». Его близость была непривычной. Камила давно не подпускала посторонних мужчин так близко. От Кирилла пахло крепким табаком, кедром и чем-то еще, мужским, надежным, как старый фундамент. Она не отняла руку сразу, и на секунду в воздухе между ними повисло то самое напряжение, которое невозможно описать словами, но которое чувствуешь каждой клеткой кожи. «Расскажите мне о той Элизе», — попросил он, отпуская ее руку и отступая на шаг. «Вы ведь наверняка уже начали расследование». Камила улыбнулась, и ее лицо преобразилось, стало моложе и мягче. «Я нашла только имя и дату. Письма отправлялись из разных городов СССР в Ленинград. Судя по всему, они так и не были отправлены. Или их вернули назад, и кто-то спрятал их в секретер. Автор называет себя просто М». «М», — задумчиво повторил Кирилл. «Может, Михаил? Или Марк?» «Или Мирон», — добавила Камила. «Но в последнем письме, которое я успела прочесть, он пишет: буду ждать тебя каждую субботу под нашими часами ровно в полдень. До конца дней». Кирилл подошел к плитке и поставил на огонь видавшие виду турку. «Знаете, Камила, в 50 лет начинаешь понимать, что навсегда – это очень относительное понятие. Но такие письма доказывают, что хотя бы мгновение этого навсегда стоило того, чтобы жить». Он разлил кофе в две простые керамические кружки. «Давайте сделаем так. Мы восстановим секретер, а параллельно попробуем найти эту Элизу. Если она жива, письма должны вернуться к ней. Это будет правильным финалом для этой вещи». Глава 4. В поисках Элизы. Процесс реставрации шел своим чередом, но теперь каждый визит Камилы в мастерскую сопровождался не только запахом лака, но и предвкушением разгадки. Они с Кириллом стали напоминать напарников в странном историческом детективе. Секретер, постепенно избавляясь от слоев старой краски и лаков, казался все более величественным, словно расправлял плечи. «Смотрите», – Кирилл указал на боковую панель, которую он бережно очистил утром. «Здесь инициалы, выжженные крошечным клеймом. ГМ. Мастерская Генриха Мюллера, Петербург. Это очень дорогая работа для того времени. Тот, кто купил этот секретер, был либо очень богат, либо безумно влюблен». Камила, сидевшая на высоком табурете с ноутбуком на коленях, кивнула. «Я провела полночи в архивах и соцсетях. Элиза – имя редкое для 70-х. Если верить письмам, она была балериной или как-то связана с театром. Твои стопы касаются паркета тише, чем падает снег. Помните эту строчку из второго письма?» Кирилл усмехнулся, не отрываясь от полировки ножки. «Красиво сказано. В наше время мужчины пишут: ты супер». «Я нашла ее, Кирилл», – голос Камилы дрогнул. «Точнее, женщину, которая подходит под описание. Елизавета Аркадьевна фон Раух. В 70-е она танцевала в Кировском театре оперы и балета, который сейчас снова называется Мариинским. Сейчас ей должно быть около 75, и, судя по всему, она живет здесь, в нашем городе, в старом доме на набережной. И некролога я не нашла, значит, есть шанс, что она еще жива». Кирилл отложил полировочную пасту, в мастерской повисла тишина, нарушаемая только тиканьем старых настенных часов. «И что мы сделаем? Просто придем и отдадим письма. А если это вскроет старые раны, которые давно затянулись? Камила встала и подошла к нему. В этом пространстве, среди опилок и инструментов, она больше не чувствовала себя бывшей женой Олега или одинокой женщиной за 50. Она чувствовала себя живой. Кирилл, эти письма пролежали в темноте 40 лет. Они заслуживают того, чтобы их прочли, даже если это будет больно. Это правда ее жизни. Кирилл посмотрел на нее, и Камила заметила, как смягчились его обычно суровые черты. Он медленно протянул руку и поправил выбившийся из ее прически локон, запачканный в древесной пыли. Его пальцы задержались у ее виска чуть дольше, чем того требовала вежливость. «Вы удивительная женщина, Камила», — тихо сказал он. «Вы лечите не только дерево». Камила почувствовала, как к щекам прилила кровь, забытое, почти девичье чувство. «О чем вы?» «О себе», — признался Кирилл. «До вашего появления я думал, что моя мастерская — это крепость, где я спрятался от мира. А оказалось, что это просто склад забытых вещей, и я сам одна из них». В этот момент между ними возникло то самое притяжение, которое уже невозможно было игнорировать. Кирилл сделал шаг вперед, сокращая дистанцию. Камила не отстранилась, она видела каждую морщинку в углах его глаз, чувствовала тепло его дыхания. «Мы поедем к ней вместе», — прошептала она. «Поедем», — ответил он, касаясь ее ладони своей широкой мозолистой рукой. «Но сначала мы закончим секретер. Он должен быть идеальным, когда она его увидит». Весь вечер они работали молча, но это было совершенно иное молчание. Это была симфония двух людей, нашедших друг друга в сумерках жизни. Они вместе наносили финальный слой воска, и дерево под их руками начало сиять глубоким, благородным блеском, словно само радовалось своему возвращению из небытия. Когда Камила уходила, Кирилл задержал ее у двери. «Завтра в полдень, у того дома на набережной». «В полдень», — согласилась она, — «как в письме». Ехала домой Камила в странном смятении, в сердце полыхала надежда, которая пугала ее своей силой. Она вдруг поняла, не важно, как примет их Элиза, важно то, что за эти несколько недель реставрации она сама заново научилась чувствовать. Слой за слоем она счищала с себя одиночество и страх, пока под ними не обнаружилась та самая Камила, которая когда-то верила в навсегда. Дом на набережной пах вечностью, сырым речным воздухом, старой лепниной и прошлогодней листвой. Когда Камила и Кирилл поднялись на четвертый этаж, они оба чувствовали себя школьниками перед экзаменом. Кирилл держал под мышкой сверток с письмами, а Камила – небольшой букет кремовых роз. Дверь открыла женщина, которая, казалось, была соткана из тумана и кружев. Несмотря на домашний халат, ее спина была идеально прямой, балетная выправка не исчезает с годами. Сквозь паутинку морщин и седых волос на них смотрела все та же девочка с фотографией. Эти глаза невозможно было не узнать. Елизавета Аркадьевна взглянула на гостей через очки в тонкой оправе. — Мы по поводу секретера, — тихо сказала Камилла, — Вишневого с клеймом Мюллера. Старая дама побледнела. Она молча отступила в сторону, приглашая их войти. Квартира была заставлена книгами и театральными афишами, но в центре гостиной зияло пустое место. Именно там, судя по следу на ковре, когда-то стоял тот самый предмет мебели. Сосед вывез ее. У секретера подломилась ножка, и решили, что чинить его будет слишком дорого, глухо произнесла Елизавета Аркадьевна. Хотя он столько со мной прошел... Представляете, когда я переезжала из Ленинграда сюда, его грузчики по ошибке доставили в другую квартиру, и пока мы искали концы, новые хозяева его успели перекрасить, да еще и на несколько слоев. Мне было жаль с ним расставаться, это был подарок. Кирилл осторожно положил сверток на стол. В нем был тайник. Мы восстановили секретер, он в моей мастерской, но то, что было внутри, принадлежит вам. Когда Елизавета Аркадьевна увидела письма, почерк на конверте, ее руки задрожали так сильно, что Камила поспешила подставить ей стул. Старая балерина взяла верхнее письмо, прижала его к груди и закрыла глаза. — Максим! — прошептала она. — Боже мой! Максим! «Мы прочли их», — призналась Камила, присаживаясь рядом. «Простите нам это любопытство, но мы не могли оставить их себе. Это ваши письма. Почему они не были отправлены?» Елизавета Аркадьевна не ответила. Ее глаза за стеклами очков бегали по строчкам. Лист пожелтевшей бумаги дрожал в ее худеньких пальчиках. Она дочитала одно письмо, промокнула салфеткой слезы на глазах и начала рассказ. Потому что Максим был женат. Он молодой и перспективный, из семьи такой же политической элиты. Брак по расчету с нужной девушкой. Только любил он меня. И мы тайно встречались. Но потом его отправили в Польшу, в посольство, а из Польши он уже не вернулся. Инфаркт. Она открыла глаза, в которых блестели слезы. Секретер он мне подарил незадолго до своей свадьбы. Один раз я прихожу домой после репетиции, а в комнате у меня это чудо. И Максим стоит, улыбается, говорит, знакомые реставраторы Эрмитажа нашли, а этот секретер ценности особой не представляет, вот он и купил у них. Говорит, пусть у тебя будет красивая вещь, ведь у красивой девушки должна быть красивая мебель. Старушка вздохнула. Такая необычная вещь в моей коммунальной комнате. Потом Максим женился, мы стали встречаться редко, урывками. Я понимала, что могу разрушить ему всю жизнь. Он же дипломатом был, у них все очень строго было с моральным обликом. И предложила ему расстаться. «Он ждал вас у часов», — вставил Кирилл. Его голос звучал непривычно мягко. «Я знаю. Я как-то нашла записку в букете цветов после спектакля. Суббота, полдень, часы всегда. И я приходила, только всегда пряталась за углом, в тени, чтобы он не видел меня. У меня была карьера, театр, родители. У него жена, МИД, командировки за границу. Я думала, что спасаю нас, а на самом деле заживо похоронили. Видимо, Максим так и не выбросил ключ от моей комнаты. Пришел и спрятал письма, а я и не знала о них». В комнате повисла тяжелая тишина. Камила смотрела на эту женщину и видела в ней отражение всех своих страхов. Как часто она сама не выходила из тени, выбирая удобную, безопасную жизнь вместо живого чувства. «Елизавета Аркадьевна», — Кирилл поддался вперед, — «секретарь готов, он ждет вас. Я не возьму за работу ни копейки, эта вещь должна вернуться домой». Старуха посмотрела на него, потом на Камиллу. Она увидела, как они стоят рядом, мужчина с натруженными руками и женщина с помолодевшим лицом. «Вы нашли друг друга благодаря моей боли», — тихо сказала она. «Пусть это будет искуплением. Выберите себе одно письмо, как напоминание о том, что время нельзя терять». Когда они вышли на набережную, солнце клонилось к закату, окрашивая реку в медно-красный цвет. Кирилл остановился у парапета и глубоко вздохнул. «Знаешь, он впервые обратился к Камиле на «ты». Я ведь тоже когда-то не вышел. 5 лет назад, когда жена уходила, я просто молча закрыл дверь. Думал, гордость, оказалась трусость». Камила коснулась его плеча. «Мы не можем переписать 74-й год, Кирилл, но мы можем не прятаться в тени сегодня». Кирилл повернулся к ней, в его глазах больше не было колючего холода. Он взял ее за руки, и на этот раз это не было случайным касанием. «У меня в мастерской есть еще одна вещь, требующая реставрации», — сказал он с легкой улыбкой. «Какая?» «Моя жизнь. Поможешь?» Камила не ответила словами, она просто прижалась лбом к его плечу, чувствуя запах дерева, кофе и надежды. Где-то далеко, в старом доме, Елизавета Аркадьевна впервые за 40 лет читала вслух слова о море, которое пахнет, как волосы после дождя. А здесь, на набережной, начиналась совсем другая история, в которой не было места потайным ящикам и несказанным словам. Глава 6. Конфликт и страх. После встречи с Елизаветой Аркадьевной в душе Камилы поселился странный знобящий сквозняк. Казалось бы, все сложилось идеально, тайна раскрыта, секретарь спасен, а рядом мужчина, который понимает ее без слов, Но именно эта близость начала пугать ее до дрожи в коленях. Всю следующую неделю Камила не находила себе места. В ее голове набатом звучали слова Сони. «Тебе нужно хобби! Хобби!» Но то, что происходило с Кириллом, не было похоже на коллекционирование марок или курсы керамики. Это было похоже на землетрясение, которое может перевернуть с ног на голову весь ее привычный мир. И это было очень страшно. Правда, страшно. Опять мужчина, который опутает, очарует, а потом растопчет сердце. Она не поехала в мастерскую в понедельник и в среду тоже. Когда в четверг вечером раздался звонок в дверь, Камила уже знала, кто это. Она открыла, не спрашивая, кто там. На пороге стоял Кирилл. Он выглядел непривычно беззащитным в ярком свете подъездных ламп. «Почему ты пропала?» — спросил он прямо. «Никаких как дела или я проходил мимо?» «У меня было много дел, Кирилл. Работа, отчеты». Камила отступила вглубь прихожей, не приглашая его войти. Кирилл шагнул за порог и закрыл дверь. Пространство квартиры, которое раньше казалось Камиле оплотом свободы, вдруг стало тесным. «Не лги мне, мы слишком стары для этих игр. Ты испугалась?» «А если и так?» — вспыхнула она, оборачиваясь. «Тебе легко говорить. Ты живешь в своей мастерской среди опилок и вещей, которые не спорят и не предают. А я только-только собрала себя по кусочкам. Я не хочу снова ждать чьих-то звонков, подстраиваться под чужое настроение, гадать, почему ты молчишь». «Я молчу, потому что слушаю», — перебил ее Кирилл. Его голос вибрировал от сдерживаемого напряжения. «Я молчал 10 лет, Камила. Я пришел не для того, чтобы забирать твою свободу. Я пришел предложить тебе свою». «Это звучит красиво, как в письмах Максима», — Камила горько усмехнулась. «Но мы не в 74-м. Нам по 50 с лишним. У нас привычки, багаж забиты, взрослые дети. Ты готов к тому, что я могу быть невыносимой? Что я боюсь старости, что я каждое утро закрашиваю седину, потому что боюсь стать некрасивой?» Кирилл подошел вплотную. Он не пытался ее обнять, просто стоял так близко, что она чувствовала жар его тела. «А ты готова к тому, что я буду ворчать, когда у меня болит спина после работы? Что я не умею пользоваться доставкой еды и всегда буду пить кока-колу?» «Камила, реставрация — это не создание новой вещи. Это признание всех трещин и сколов и сохранение их, потому что именно они делают дерево живым». Камила отвела глаза. На комоде стояла фотография Сонечки. Дочь смотрела на маму светлыми, смеющимися глазами, подбадривая. «Я не знаю, Кирилл. Мне кажется, я просто разучилась доверять». «Тогда не доверяй мне сразу», — тихо сказал он. «Доверяй дереву. Секретарь позавчера перевезли к Элизе. Она плакала, когда его увидела. Она просила передать тебе...» Он замолчал, подбирая слова. «Она сказала, что жалеет не о том, что ее жизнь была трудной, а о том, что она была тихой». Он развернулся и пошел к выходу. «Завтра я буду в мастерской. Если решишь, что тишина — это все, что тебе нужно, я пойму». Щелчок замка прозвучал, как выстрел. Камила осталась стоять в своей идеальной тихой квартире. Она посмотрела на свои руки. На указательном пальце все еще белел след от пластыря, где она натерла мозоль, шлифуя вишневое дерево. Глава 7. Реставрация завершена. Наступило воскресенье, тот самый день, когда они когда-то договорились встретиться у дома на набережной. Камила долго стояла перед зеркалом. Она надела то самое кашемировое пальто, которое Кирилл видел в первый день, но вместо привычного жемчуга повязала на шею яркий шелковый платок. Она не знала, что скажет, но знала, что больше не может находиться в стерильной пустоте своей кухни. Мастерская Кирилла встретила ее привычным шумом, работал шлифовальный станок. Кирилл не заметил ее появления. Он был увлечен чем-то новым. На верстаке лежала старая, изъеденная временем рамка для зеркала. Камила тихо подошла и положила руку на его плечо. Станок замолк. Кирилл медленно выключил питание и обернулся. В его взгляде не было торжества или упрека, только глубокое, бесконечное облегчение. «Я думал, ты не придешь», — просто сказал он. «Я зашла за своим гонораром», — попыталась пошутить Камила, хотя ее голос дрожал. «Ты обещал, что мы будем вместе искать новые проекты». Кирилл улыбнулся. На этот раз открыто, и эта улыбка разгладила все морщины на его лице. Он подошел к маленькому сейфу в углу, достал оттуда тонкий конверт и протянул ей. «Мы ведь договорились оставить себе одно письмо, помнишь?» Камила открыла конверт. Внутри было письмо Максима, датированное мартом 74-го, но под старыми чернилами, на свободном крае пожелтевшей бумаги, свежим карандашом было приписано: «Некоторым вещам нужен не ремонт, а любовь. Людям тоже. У нас впереди еще целая осень. Давай проведем ее не в тени». «Это?» — Камила подняла на него глаза. «Это мой план реставрации», — ответил Кирилл. Они вышли из мастерской вместе. Город был залит мягким октябрьским солнцем. Воздух был прозрачным и чистым, как только что отполированное стекло. Они шли по набережной, не торопясь, просто чувствуя плечо друг друга. Камила вдруг подумала, что 52 года — это удивительный возраст. Ты уже все понимаешь про боль и потери, но ты все еще способен чувствовать вкус ветра и тепло чужой руки. Ты больше не строишь замков из песка, но ты умеешь строить дом из того, что осталось от прежних крушений. Знаешь, — сказала Камила, когда они остановились, — дочь звонила утром. Она сказала, что я звучу так, будто в моем доме наконец-то открыли все окна. Кирилл притянул ее к себе и осторожно, словно боясь повредить хрупкое дерево, поцеловал в висок. Они стояли на мосту, глядя на реку. Секретер Элизы теперь стоял в ее доме, полный новых смыслов и старых писем. А здесь, в пульсирующем ритме города, два человека, чьи сердца были когда-то списаны в утиль, начали свой самый главный проект.